Глава вторая. Схватки ночные. «Не кусайся!» — возмутился Сергей, коленом отпихивая Колхульду. Та хихикнула, напрыгнула кошкой, уселась верхом, наклонилась. Длинные, чуть влажные волосы упали Сергею на грудь. «А вот возьму и совсем откушу», — посулила она. «И нечем тебе тогда будет франкских девок портить». «Не хочешь, чтобы я пошел с Хрольмом?» — удивился Сергей. Его 16-летняя жена была дочерью ярла и знала, как устроен мир воинов. Без разницы, Нурмана они или варяги, или еще кто-то. Пока ты в силе, ты сражаешься. Разишь врагов, берешь добычу, множишь славу. И делать все это лучше не на своей, а на вражеской территории. А сказала бы «не хочу», ты не ушел бы? «А ты скажешь?» — заинтересовался Сергей. «А и сказала бы, ты же все равно уйдешь». «Эй!» — Сергей сжал ей лицо ладонями, притянул, слезнул со щеки соленое. «Слезу? Что такое, счастье мое? Я ведь здесь, а ты плачешь?» «Но ты уйдешь», — всхлипнула Колхульда, «и будешь там других любить, а я здесь». Упала ему на грудь и расплакалась по-настоящему. Сергей некоторое время бормотал ей на ушко что-то успокаивающее. Не помогло. Пришлось перейти к радикальным мерам. Взять крепенько за ягодицы, перевернуть и, преодолев слабое сопротивление, медленно и печально, вернее, нежно и деликатно, но это сначала деликатно, а потом всхлипы Колхульды изменили тональность, натренированные верховой ездой бедра стиснули ребра Сергея, спинка выгнулась, и Сергей больше не задавал ритм, только двигался быстрее, быстрее. «Давай!» — выдохнула Колхульда, сжав Сергея внутри жаркой, пульсирующей плотью. «Да!» И зарычала, когда так похожая на агонию судорога скрутила ее, заполнила без остатка, а потом медленно-медленно отпустила. Вытекло, словно вино из развязанного меха, оставив опавшую, обессилевшую, мокрую и свободную от всех мыслей и эмоций. Сергей поднялся, поцеловал распухшие губки, накрыл юную жену льняной простынкой, а сверху шерстяным одеялом, подхватил вторую простыню и голый вышел на свежий воздух через маленькую дверь на торце. Обошел дом, бросил простыню на край колодца, зачерпнул ведром из стоявшей рядом бочки и с удовольствием опрокинул на себя. И еще разок, пока огонь в чреслах не притух. К сожалению, а вернее к счастью, молодой организм было не так просто успокоить. Желтоватая пятнистая луна висела над краем леса. Теплый вкусный воздух пах дымом и скошенным сеном. Город спал, даже собаки не тявкали. Мир, покой, безмолвие. «Вижу, вождь, маловато тебе одной жены». Сергей едва не подпрыгнул от неожиданности. Развернулся резко. На скамье у стены в тени сидела Искра. «С чего ты взяла?» — буркнул Сергей, расстроенный, что миг единения со Вселенной порушен. «А то я не видела, как ты от нее выскочил, с копьем наперевес». «Насмешка?» «Нет, в голосе ни малейшей иронии». «Ну, допустим», — согласился Сергей, заворачиваясь во влажную простыню. «И что дальше?» «Дальше?» Искра поднялась, вышла из тени. «Что это на ней? Исподняя рубашка?» «Два шага, и она рядом. Волосы. Что за запах?» Сергей напряг память. «Нет, не получается. Но точно не здешняя». Он тронул их рукой. Электрическая искра уколола палец. «Точно искра!» Сергей засмеялся, обнял ее, притянул. Простыня упала на землю. «Давно хотел это сделать», — — прошептал он в девичье ушко, спрятавшееся под дивно пахнущими волосами. «А и сделал бы». Пальчики пробежались по его животу. Легко-легко. Сергей озноб продрал. Как по голым нервам прошлась. «Искра, не надо. Не здесь», — шепнул он. «Укради меня, княжич», и потянул за руку. Сергей наклонился, подхватил простынку. Он уже сообразил, куда его увлекают. В конюшне было теплее, чем во дворе, и пахло конюшней. Мар, учуяв хозяина, негромко заржал. «Нет, братишка, не к тебе. В соседнем пустом стойле по пояс свежескошенного сена». Простынка накрыла сено за мгновение до того, как искора увлекла Сергея на травяную перину. Легла рядом, задрала шелковую рубаху, ухватила его левую руку, сунула между бедер, сжала. «Чувствуешь, как я тебя хочу?» «Нет, не вырывайся, лежи, княжич, терпи». 10 ловких пальчиков заплясали по телу, шее, груди, животу, чреслам. Ни разу не коснулись сокровенного, но Сергея буквально трясло от возбуждения. «Терпи!» И он сдерживался, потому что чувствовал кончиками пальцев сочащуюся влагу. Не он один терпел. Бедра разжались, искра отбросила его руку. «Нет, лежи, я сама». И через секунду оказалась наверху. Перехватила руки Сергея раньше, чем они накрыли острые груди. Сергей лишь на миг ощутил огрубевшей кожей ладони ее соски, и вот его руки уже прижаты к простыне. Холодный твердый сосок трогает его губы, а бедра искры скользят по его бедрам то совсем медленно, то чуть быстрее, вверх-вниз, еще вниз, глубже. Искра замерла, шепнула: «Нет, не шевелись». Сергей замер, на грани, на волосок от взрыва, чувствуя, как жажда накрывает его и сходится там, внутри вздрагивающего лона. А когда терпеть становится невозможно, Сергей втягивает ртом живущий собственной трепетной жизнью сосок, прижимает его языком к небу и прорывает плотину. Бедра искры приходят в движение, быстрые резкие рывки. Она словно пловец, поймавший гребень волны и несущийся на нем. Лоно ее сжимается, аркан на шее пойманного жеребца. Черный жеребец в соседнем стойле ржет и лупит копытами по стенке. Он чует и чувствует хозяина. И ничего не заканчивается, только начинается. «Ты сама Лада», — шепчет Сергей, впитывая музыку, которую играют на его коже пальцы и губы искры. «Ага, я Лада и Фрейя!» — хриплый от недавнего крика голос проникает в Сергея. Голос тоже ласка, возбуждающая. Сергей подхватывает ее под коленки, опрокидывает навзничь. Искра вскрикивает от неожиданности, и от этого вскрика, от нечаянного сопротивления пойманных в плен сильных девичьих ног, у Сергея едва не падает планка. Плоть входит в плоть, как меч новичка, резко и до упора. Искра снова вскрикивает. Чуткое ухо Сергея ловит неправильность, ей больно. И контроль возвращается, и вместе с ним дивное чувство единения. Снова грохот. Успокоившийся был Амар снова приходит в неистовство вместе с ними. Но теперь уже не искра, а Сергей ведет, держит на острие с уверенной властной силой, так же, как сжимает ее тонкие щиколотки. Жестко, до боли. «Не знала, что ты тоже так можешь». Искра рядом. Сытая, полностью расслабленная кошка. Естество Сергея в ее руке, но в этом нет ни страсти, ни желания. Естественный, неконтролируемый сознанием жест. «Тоже ты как?» — лениво интересуется Сергей. Темнота наполнена запахом искры и его собственным. Они перебивают запахи конюшни и даже запах травы, на которой они лежат. Сергею хочется пить и, наверное, сполоснуться. Но так, не особо. А думать не хочется совсем. «Чувствуешь?» — говорит Искра. Голос слабый, ленивый. Он отдельно от девушки. Паучок, бегущий по поверхности воды, которой стало ее тело. То, что было недавно, — это как рождение, жизнь, смерть и снова рождение. И она, Искра, младенец, впервые увидевший этот мир. Слабый, беспомощный, но ничего не боящийся. И совершенно счастливый. «Что чувствую?» — спрашивает Сергей. «Себя, меня, все. Все». И засыпает. Сергею очень хочется сделать то же самое, но он собирает волю в горсть, осторожно высвобождает славно поработавший орган из девичьей ладошки, заворачивает Искру в простынку и открывает соседний денник. Март тычется мордой, обнюхивает, фыркает. «Стоять!» — велит Сергей, перетаскивает в денник пару охапок сена, устраивает на нем Искру, накрывает поверх простыни ее же рубахой. Шелковой, однако. «Стереги!» — велит он Мару. Теперь жеребец никого, кроме Сергея, к ней не подпустит. Не хватало еще, чтобы девушку кто-нибудь из конюхов разбудил. Помыться второй раз сил уже не хватает. Состояние будто через два Хольмганга прошел. С победой! Собственно, так и есть. Поднявшись наверх, Сергей падает на кровать рядом с Колхульдой. Нет, думать о том, что произошло, он будет завтра. Сейчас спать и мгновенно отрубается.